и за собой вины. Если бы я знал о них больше, как их зовут, как они живут, чего они ожидают, что их гнетет, тогда мое смятение относилось бы к чему-нибудь определенному и могло бы перейти в сострадание. А сейчас я вижу за ними лишь боль живой плоти, ужасающую беспросветность жизни и безжалостную жестокость людей. Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов. Другой приказ мог бы превратить их в наших друзей. Какие-то люди, которых никто из нас не знает, сели где-то за стол и подписали документ. И вот в течение нескольких лет мы видим нашу высшую цель в том, что род человеческий обычно клеймит презрением, и за что он карает самой тяжкой карой. Кто же из нас сумел бы теперь увидеть врагов в этих смирных людях с их детскими лицами и с бородами апостолов? Каждый унтер по отношению к своим новобранцам, каждый классный наставник по отношению к своим ученикам является... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...с гораздо более худшим врагом, чем они по отношению к нам. И все же, если бы они были сейчас на свободе, мы снова стали бы стрелять в них, а они в нас. Мне становится страшно. Мне нельзя додумывать эту мысль до конца. Этот путь ведет в бездну. Для таких размышлений еще не пришло время. Но я не забуду, о чем я сегодня думал. Я сохраню эту мысль, запру ее в своем мозгу, пока не кончится война. Сердце у меня колотится. Уж не в этом ли заключается та великая, единственная цель, о которой я думал в окопах, которую я искал как нечто, могущее оправдать существование людей после этого крушения всех человеческих идеалов? Уж не это ли та задача, которую можно будет поставить перед собой на всю дальнейшую жизнь? Задача, достойная людей, проведших столько лет в этом аду. Я достаю свои сигареты, переламываю каждую пополам и отдаю их русским. Они кланяются мне и закуривают. Теперь у некоторых из них тлеют на лице красные точечки. От них мне становится отраднее на душе. Как будто в темных деревенских домах засветились маленькие оконца, говорящие о том, что за их стеклами находятся теплые, обжитые комнаты. Дни идут. Однажды туманным утром русские снова хоронят одного из своих. У них теперь почти каждый день умирает несколько человек. Я как раз стою на посту, когда его опускают в могилу. Пленные поют панихиду. Они поют ее на несколько голосов. Их пение как-то не похоже на хор. Оно скорее напоминает звуки органа, стоящего где-то в степи. Похороны быстро заканчиваются. Вечером пленные снова стоят у ограды, и из березовых рощ к ним доносятся ветры. Звезды стоят холодным светом. Я теперь знаю несколько пленных, которые довольно хорошо говорят по-немецки. Один из них — музыкант. Он рассказывает, что был когда-то скрипачом в Берлине. Услыхав, что я немного играю на рояле, он достает свою скрипку и начинает играть. Остальные садятся и прислоняются спиной к ограде. Он играет стоя. Порой лицо его принимает то отчужденное выражение, какое бывает у скрипачей, когда они закрывают глаза. Но затем скрипка снова начинает ходить у него в руках, следуя за ритмом, и он улыбается мне. Должно быть, он играет народные песни. Его товарищи тихо, без слов, подтягивают ему. Они как темные холмы, поющие подземным внутренним басом. Голос скрипки, светлый и одинокий, слышится где-то высоко над ними, как будто на холме стоит стройная девушка. Голоса смолкают, а скрипка все звучит. Звук кажется тоненьким, словно скрипки холодно ночью. Надо бы встать где-нибудь совсем близко к ней. Наверное, в помещении ее было бы лучше слушать. Здесь же, под открытым небом, ее блуждающий в одиночестве голос нагоняет грусть. Мне не дают увольнения воскресные дни, ведь я только что вернулся из длительного отпуска. Поэтому в последнее воскресенье перед моим отъездом отец и старшая сестра сами приезжают ко мне. Мы весь день сидим в солдатском клубе. Куда же нам еще деваться? В барак нам идти не хочется. В середине дня мы идем прогуляться в степь. Время тянется медленно. Мы не знаем, о чем говорить, поэтому мы разговариваем о болезни матери. Теперь уже выяснилось, что у нее рак. Она лежит в больнице, и скоро ей будут делать операцию. Врачи надеются, что она выздоровеет, но мы что-то не слыхали, чтобы рак можно было вылечить. «Где же она лежит?» – спрашиваю я. «В госпитале Святой Луизы», – говорит отец. «В каком классе?» «В третьем. Придется подождать, пока скажут, сколько будет стоить операция». Она сама хотела, чтобы ее положили в третий. Она сказала, что там ей будет не так скучно. К тому же это дешевле. «Но ведь там столько народу в одной палате. Она, пожалуй, не сможет спать по ночам». Отец кивает. Лицо у него усталое, в глубоких морщинах. Мать часто болела, и хотя ложилась в больницу только под нашим нажимом, ее лечение стоило нам немалых денег. Отец, по сути, положил на это всю свою жизнь. «Если б только знать, во что обойдется операция», — говорит он. «А вы еще не спрашивали?» «Прямо мы не спрашивали. Так делать же нельзя. А вдруг врач рассердится? Это не дело, ведь он будет оперировать маму». «Да, думаю я с горечью. Так уж повелось у нас. Так уж повелось у них, бедняков. Они не смеют спросить о цене. Они лучше будут мучиться, но не спросят. А те другие, которым и спрашивать-то незачем, они считают вполне естественным договариваться о цене заранее. И врач на них не рассердится. А потом надо делать перевязки. И это тоже так дорого стоит», — говорит отец. «А больничная касса, разве она ничего не платит?» — спрашиваю я. «Мама слишком долго болеет». «Но у вас же есть хоть немного денег?» Он качает головой. «Нет». «Но теперь я опять смогу взять сверхурочную работу». «Я знаю, он будет резать, фальцевать и клеить, стоя за своим столом до 12 часов ночи. В 8 вечера он похлебает пустого супу, сваренного из тех жалких продуктов, которые они получают по карточкам. Затем он примет порошок от головной боли и снова возьмется за работу. Чтобы немного развеселить его, я рассказываю ему несколько пришедших мне на ум забавных историй. Солдатские анекдоты насчет генералов и фельдфебелей, которых где-то кто-то оставил в дураках. И прочее в этом роде. После прогулки я провожаю отца и сестру на станцию. Они дают мне банку повидла и пакет с картофельными лепешками. Мать еще успела нажарить их для меня. Затем они уезжают, а я возвращаюсь в бараки. Вечером я вынимаю несколько лепешек, намазываю на них повидло и начинаю есть. Но мне что-то не хочется. Я выхожу во двор, чтобы отдать лепешки русским. Тут мне приходит в голову, что мать жарила их сама. И когда она стояла у горячей плиты, у нее, быть может, были боли. Я кладу пакет обратно в ранец и беру с собой для русских только две лепешки. Глава 9. Мы едем несколько дней. В небе появляются первые аэропланы. Мы обгоняем эшелоны с грузами. Орудия, орудия. Дальше мы едем по фронтовой узкоколейке. Я разыскиваю свой полк. Никто не знает, где он сейчас стоит. Я где-то остаюсь на ночевку, где-то получаю утром паёк и кое-какие сбивчивые инструкции. Взвалив на спину ранец и взяв винтовку, я снова пускаюсь в путь. Прибыв к месту назначения, я не застаю в разрушенном местечке никого из наших. Узнаю, что наш полк входит теперь в состав летучей дивизии, которую всегда бросают туда, где что-нибудь неладно. Это, конечно, не очень весело. Мне рассказывают, что у наших будто бы были большие потери. Расспрашиваю про Ката и Альберта. Никто о них ничего не знает. Я продолжаю свои поиски и плутаю по окрестностям. На душе у меня какое-то странное чувство. Наступает ночь. И еще одна ночь. А я все еще сплю под открытым небом, как индеец. Наконец мне удается получить точные сведения, и после обеда я докладываю в нашей ротной канцелярии о своем прибытии. Фельдфебель оставляет меня в распоряжении части. Через два дня рота вернется с передовых, так что посылать меня туда нет смысла. «Ну, как отпуск?» — спрашивает он. «Хорошо, а?» «Да как сказать», — говорю я. «Да-да», — вздыхает он. «Если б только не надо было возвращаться. Из-за этого вся вторая половина всегда испорчена». Я слоняюсь без дела до того утра, когда наши прибывают с передовых, с серыми лицами, грязные, злые и мрачные. Взбираюсь на грузовик и расталкиваю приехавших. Ищу глазами лица друзей. Вон там Тьяден. Вон сморкается Мюллер. А вот и Кат с Кропом. Мы набиваем наши тюфяки соломой и укладываем их рядом друг с другом. Глядя на товарищей, я чувствую себя виноватым перед ними, хотя у меня нет никаких причин для этого. Перед сном я достаю остатки картофельных лепешек и повидла. Надо же, чтобы и товарищи хоть чем-нибудь воспользовались. Две лепешки немного заплесневели, но их еще можно есть. Их я беру себе. А те, что посвежее, отдаю Кату и Кропу. Кат жует лепешку и спрашивает. «Небось, мамины?» Я киваю. «Вкусные», — говорит он. «Домашние всегда сразу отличишь». Еще немного, и я бы заплакал. Я сам себя не узнаю. Но ничего, здесь мне скоро станет легче. С Катом, с Альбертом и со всеми другими. Здесь я на своем месте. «Тебе повезло», — шепчет Кроп, когда мы засыпаем. «Говорят, нас отправят в Россию». «В Россию? Ведь там война уже закончилась». Вдалеке грохочет фронт. Стены барака дребезжат. В полку усердно наводят чистоту и порядок. Начальство помешалось на смотрах. Нас инспектируют по всем статьям. Рваные вещи заменяют исправными. Мне удается отхватить совершенно новенький мундир. А Кат... Кат, конечно, раздобыл себе полный комплект обмундирования. Ходит слух, будто бы скоро будет мир. Но гораздо правдоподобнее другая версия, что нас повезут в Россию. Однако зачем нам в Россию хорошее обмундирование? Наконец просачивается весть о том, что к нам на смотр едет кайзер. Вот почему нам так часто устраивают смотры и проверки. Целую неделю нам кажется, что мы снова попали в казарму для новобранцев. Так нас замучили работой со строевыми учениями. Все ходят нервные и злые, потому что мы не любим, когда нас чрезмерно донимают чисткой и уборкой, а уж шагистика нам и подавно не по нутру. Все это озлобляет солдата еще больше, чем окопная жизнь. Наконец наступают торжественные минуты. Мы стоим на вытяжку, и перед строем появляется кайзер. Нас разбирает любопытство. Какой он из себя? Он обходит фронт, и я чувствую, что я, в общем, несколько разочарован. По портретам я его представлял иначе. Выше ростом и величественнее. А главное, он должен говорить другим, громовым голосом. Он раздает железные кресты и время от времени обращается с вопросом к кому-нибудь из солдат. Затем мы расходимся. После смотра мы начинаем беседу. Тьядан говорит с удивлением. «Так это значит, самое что ни на есть высшее лицо? Выходит, перед ним все должны стоять руки по швам? Решительно все?» Он соображает. «Значит, и Гинденбург тоже должен стоять перед ним руки по швам, а?» «А как же?» — подтверждает Кат. «Но Тьядану этого мало». Подумав с минут, он спрашивает. «А король? Он что, тоже должен стоять перед кайзером руки по швам?» Этого никто в точности не знает. Но нам кажется, что вряд ли это так. И тот, и другой стоят уже настолько высоко, что брать руки по швам между ними, конечно, не принято. «И что за чушь тебе в голову лезет?» — говорит Кат. «Важно то, что сам-то ты вечно стоишь руки по швам». Но Тьядан совершенно загипнотизирован. Его обычно бедная фантазия заработала на полный ход. «Послушай», — заявляет он, — «я просто понять не могу, неужели же кайзер тоже ходит в уборную точь-в-точь, как я?» «Да уж, в этом можешь не сомневаться», — хохочет Кроп. «Смотри, Тьядан». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Добавляет Кат. «Я вижу, у тебя уже 2×2 получается свиной хрящик, а под черепом у тебя вошки завелись. Сходи-ка ты сам в уборную, дабы быстрее, чтоб в голове у тебя прояснилось, и чтоб ты не рассуждал, как грудной младенец». Тьядан исчезает. «Но что я все-таки хотел бы узнать, — говорит Альберт, — так это вот что. Началась бы война или не началась, если бы кайзер сказал «нет»?» «Я уверен, что войны не было бы», — вставляю я. «Ведь он, говорят, сначала вовсе не хотел ее». «Но пусть не он один, пусть 20-30 человек во всем мире сказали бы «нет». Может быть, тогда ее все же не было бы?» «Пожалуй, что так», — соглашаюсь я. «Но ведь они как раз хотели, чтобы она была». «Странно все-таки, как подумаешь», — продолжает Кроп. «Ведь зачем мы здесь? Чтобы защищать свое отечество. Но ведь французы тоже находятся здесь для того, чтобы защищать свое отечество. Так кто же прав?» «Может быть, и мы, и они?» — говорю я. Хотя в глубине души и сам этому не верю. «Ну, допустим, что так», — замечает Альберт, «и я вижу, что он хочет прижать меня к стенке. Однако наши профессора и пасторы и газеты утверждают, что правы только мы. Будем надеяться, что так оно и есть. А в то же время их профессора и пасторы и газеты утверждают, что правы только они. Так вот, в чем же тут дело?» «Этого я не знаю», — говорю я. «Ясно только то, что война идет, и с каждым днем в нее вступают все новые страны». Тут снова появляется Тьядан. Он все так же взбудоражен и сразу же вновь включается в разговор. Теперь его интересует, от чего вообще возникают войны. «Чаще всего от того, что одна страна наносит другой тяжкое оскорбление», отвечает Альберт довольно самоуверенным тоном. Но Тьядан прикидывается простачком. «Страна? Ничего не понимаю. Ведь не может же гора в Германии оскорбить гору во Франции? Или, скажем, река, или лес, или пшеничное поле?» «Ты в самом деле такой олух, или только притворяешься?» — ворчит Кроп. «Я же не то хотел сказать. Один народ наносит оскорбление другому». «Хм, тогда мне здесь делать нечего», — отвечает Тьядан. «Меня никто не оскорблял». «О, поди объясни что-нибудь такому дурню, как ты», — раздраженно говорит Альберт. «Тут ведь дело не в тебе и не в твоей деревне». «А, раз так, значит, мне сам Бог велел вертаться до дому», — настаивает Тьядан. И все смеются. Эх ты, Тьядан, народ тут надо понимать как нечто целое, то есть государство, восклицает Мюллер. Государство, государство! Хитро сощурившись, Тьядан прищелкивает пальцами. Полевая жандармерия, полиция, налоги — вот что такое наше государство. Если ты про это толкуешь, благодарю покорно. «Вот это верно, Тьядан», — говорит Кат. «Наконец-то ты говоришь дельные вещи. Государство и Родина — это в самом деле не одно и то же». «Но все-таки одно с другим связано», — размышляет Кроп. «Родина без государства не бывает». «Правильно, но ты не забывай о том, что почти все мы простые люди. Да ведь и во Франции большинство составляют рабочие, ремесленники, мелкие служащие. Теперь возьми какого-нибудь французского слесаря или сапожника. С чего бы ему нападать на нас? Нет, это все правительство выдумывают. Я вот сроду ни одного француза не видал, пока не попал сюда. И с большинством французов дело обстоит точно так же, как с нами. Как здесь нашего брата не спрашивают, так и у них». «Так отчего же все-таки бывают войны?» — спрашивает Тьядан. Кат пожимает плечами. «Значит, есть люди, которым война идет на пользу». «Ну, уж только не мне», — ухмыляется Тьядан. «Конечно, не тебе. И ни одному из нас». «Так кому же тогда?» — допытывается Тьядан. «Ведь кайзеру от нее тоже пользы мало. У него ж и так есть все, что ему надо». «Не говори», — возражает Кат. «Войны он до сих пор еще не вел. А всякому приличному кайзеру нужна по меньшей мере одна война, а то он не прославится. Загляни-ка в свои школьные учебники». «Генералам война тоже приносит славу», — говорит Детринг. «А как же, о них даже больше трубят, чем о монархах», — подтверждает Кат. «Наверное, за ними стоят другие люди, которые на войне нажиться хотят», — басит Детринг. «Мне думается, это скорее что-то вроде лихорадки», — говорит Альберт. «Никто как будто и не хочет, а смотришь, она уже тут как тут. Мы войны не хотим, другие утверждают то же самое, и все-таки чуть не весь мир в нее впутался». «А все же у них врут больше, чем у нас», — возражаю я. «Вы только вспомните, какие листовки мы находили у пленных. Там ведь было написано, что мы поедаем бельгийских детей. Им бы следовало вздернуть того, кто у них пишет это. Вот где подлинно это виновники». Мюллер встает. «Во всяком случае, лучше, что война идет здесь, а не в Германии. Взгляните-ка на эти воронки». «Это верно», — неожиданно поддерживает его никто иной, как Тьядан. «Но еще лучше, когда войны вовсе нет». Он удаляется с гордым видом, ведь ему удалось таки побить нас. Его рассуждения и в самом деле очень характерны. Их слышишь здесь на каждом шагу и никогда не знаешь, как на них возразить, так как, подходя к делу с этой стороны, перестаешь понимать многие другие вещи. Национальная гордость серошинельника заключается в том, что он находится здесь. Но этим она исчерпывается. Обо всем остальном он судит сугубо практически, со своей узколичной точки зрения. Альберт ложится в траву. «Об этих вещах лучше вовсе ничего не говорить», — сердится он. «Все равно ведь от этого ничего не изменится», — поддакивает Кат. «В довершении всего нам велят сдать почти все недавно полученные новые вещи и выдают наше старое тряпье. Чистенькое обмундирование было роздано только для парада. Нас отправляют не в Россию, а на передовые. По пути мы проезжаем жалкий лесок с перебитыми стволами и перепаханной почвой. Местами попадаются огромные ямы». «Черт побери, ничего себе рвануло», — говорю я Кату. «Минометы», — отвечает тот и показывает на деревья. На ветвях висят убитые. Между стволом и одной веткой застрял голый солдат. На его голове еще надета каска, а больше на нем ничего нет. Там наверху сидит только пол солдата, верхняя часть туловища без ног. «Что же здесь произошло?» — спрашиваю я. Его вытряхнуло из одежды, бормочет Тьядан. Кат говорит: «Странная штука. Мы это уже несколько раз замечали. Когда такая мина саданет, человека и в самом деле вытряхивает из одежды. Это от взрывной волны». Я продолжаю искать. Так и есть. В одном месте висят обрывки мундира, в другом, совсем отдельно от них, прилипла кровавая каша, которая когда-то была человеческим телом. Вот лежит другой труп. Он совершенно голый, только одна нога прикрыта куском кальсон, да вокруг шеи остался воротник мундира. А сам мундир и штаны словно развешаны по веткам. У трупа нет обеих рук, их словно выкрутило. Одну из них я нахожу в кустах, на расстоянии 20 шагов. Убитый лежит лицом вниз. Там, где зияют раны от вырванных рук, земля почернела от крови. Листва под ногами разворошена, как будто он еще брыкался. «Не сладко ему пришлось, Кат», — говорю я. «Получить осколок в живот тоже не сладко», — отвечает тот, пожимая плечами. «Вы только нюни не распускаете», — вставляет Тьядан. «Все это произошло, как видно, совсем недавно. Кровь на земле еще свежая. Так как мы видим только одних убитых, задерживаться здесь нам нет смысла. Мы лишь сообщаем о своей находке на ближайший санитарный пункт. Пусть горе-вояки из санитарного батальона сами позаботятся об этом. В конце концов, мы не обязаны выполнять за них их работу. Нам надо выслать разведчиков, чтобы установить глубину обороны противника на нашем участке. После отпуска мне все время как-то неловко перед товарищами, поэтому я прошу послать и меня. Мы договариваемся о плане действий, пробираемся через проволочные заграждения и расходимся в разные стороны, чтобы ползти дальше поодиночке. Через некоторое время я нахожу неглубокую воронку и скатываюсь в нее. Отсюда я веду наблюдение. Местность находится под пулеметным огнем средней плотности. Она простреливается со всех сторон. Огонь не очень сильный, но все же лучше особенно не высовываться. Надо мной раскрывается парашют осветительной ракеты. В ее тусклом свете все вокруг словно застыло. Вновь сомкнувшаяся над землей тьма кажется после этого еще черней. Кто-то из наших рассказывал, будто перед нашим участком во французских окопах сидят негры. Это неприятно, в темноте их плохо видно, а кроме того, они очень искусные разведчики. Удивительно, что, несмотря на это, они зачастую действуют безрассудно. Однажды Кат ходил в разведку, и ему удалось перебить целую группу вражеских разведчиков-негров. Только потому, что эти ненасытные курильщики ползли с сигаретами в зубах. Такой же случай был и с Кропом. Кату и Альберту оставалось только взять на мушку тлеющие точечки сигарет. Рядом со мной с шипением падает небольшой снаряд. Я не слышал, как он летел, поэтому сильно вздрагиваю от испуга. В следующее мгновение меня охватывает беспричинный страх. Я здесь один. Я почти совсем беспомощен в темноте. Быть может, откуда-нибудь из воронки за мной давно уже следят пара чужих глаз, и где-нибудь уже лежит наготове взведенная ручная граната, которая разорвет меня. Я пытаюсь стряхнуть с себя это ощущение. Уже не в первый раз я в разведке, и сегодняшняя вылазка не так опасна. Но это моя первая разведка после отпуска. И к тому же, я еще довольно плохо знаю местность. Я втолковываю самому себе, что мои страхи бессмысленны. Что, по-видимому, ничего не подстерегает меня в темноте, ведь иначе они не стреляли бы так низко над землей. Все напрасно. Голова у меня гудит от суматошно толкущихся в них мыслей. Я слышу предостерегающий голос матери, я вижу проволочную сетку, у которой стоят русские, с их развивающимися бородами. Я удивительно ясно представляю себе солдатскую столовую с креслами, кино в Валансьене. Мое воображение рисует ужасную, мучительную, отчетливую картину. Серое бесчувственное дуло винтовки, беззвучно

Вдруг я вижу при вспышке ракеты, что в проволоке что-то шевелится, а затем замирает. Лежу, не двигаясь. При следующей вспышке проволока опять покачивается. Это наверняка солдаты из наших окопов. Но я не выдаю себя до тех пор, пока не узнаю наших касок. Тогда я окликаю их. Тотчас же я слышу в ответ свое имя. «Пауль! Пауль!» Я окликаю их еще раз. Это Кат и Альберт. Прихватив с собой плащ-палатку, они отправились искать меня. «Ты ранен?» «Нет, нет!» Мы сползаем в траншею. Я прошу чего-нибудь поесть и с жадностью набрасываюсь на еду. Мюллер дает мне сигарету. Я рассказываю в нескольких словах, что со мной произошло. Ведь ничего необычного тут нет. Такие случаи нередки. Вся разница в том, что на этот раз атака началась ночью. А вот когда Кат был в России, так там он пролежал однажды двое суток по ту сторону русских позиций, прежде чем ему удалось пробиться к своим. Об убитом печатнике я ничего не говорю. Лишь на следующее утро чувствую, что не выдержу. Мне надо рассказать об этом Кату и Альберту. Они успокаивают меня. Тут уже ничего не изменишь. А что же тебе оставалось делать? Для этого ты и находишься здесь. Я слушаю их и думаю, что с ними мне нечего бояться. Меня утешает уже то, что они рядом со мной. Что за вздор я городил, когда лежал там, в воронке? «Взгляни-ка вот сюда», — показывает Кат. У брустверов стоят несколько снайперов. Пристроив свои винтовки с оптическими прицелами, они держат под наблюдением большой участок вражеских позиций. Время от времени раздается выстрел. Через некоторое время мы слышим возгласы. «Вот это влепил!» «Видал, как он подпрыгнул?» Сержант Эллерих с гордостью оборачивается и записывает себе очко. Сегодня на его счету 3 точно зафиксированных попадания, и он стоит на первом месте в снайперской таблице. «Что ты на это скажешь?» — спрашивает Кат. Я качаю головой. «Если он будет продолжать в том же духе сегодня к вечеру, у него в петличке будет еще одна ленточка», — говорит Кроп. «Или же его произведут вице-фельдфебели», — добавляет Кат. «Мы глядим друг на друга». «Я бы этого делать не стал», — говорю я. «И все-таки», — говорит Кат, — «очень хорошо, что ты видишь это именно сейчас». Сержант Эллерих снова подходит к брустверу. Дуло его винтовки рыщет то направо, то налево. «О том, что переживаешь ты, после этого и говорить не стоит», — поддерживает Ката Альберт. «Теперь я уже и сам себя не понимаю. Это все от того, что мне...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Пришлось так долго пролежать с ним вместе», — говорю я. «В конце концов, война есть война». Винтовка Эллериха щелкает коротко и сухо. Глава 10. Мы раздобыли себе теплое местечко. Наша команда из 8 человек должна охранять деревню, которую пришлось оставить, так как противник слишком сильно обстреливал ее. В первую очередь нам приказано присматривать за продовольственным складом, из которого еще не все вывезли. Продовольствием мы должны себя обеспечивать сами, из наличных запасов. Насчет этого мы мастера. Мы — это Кат, Альберт, Мюллер, Тьяден, Лейер, Деттеринг. Здесь собралось все наше отделение. Правда, Хайе уже нет в живых. Но все равно можно считать, что нам еще здорово повезло. Во всех других отделениях потерь гораздо больше, чем у нас. Под жилье мы выбираем себе бетонированный погреб с выходящей наружу лестницей. Вход защищен еще особой бетонной стенкой. Затем мы развиваем бурную деятельность. Нам вновь представился случай отдохнуть не только телом, но и душой. А таких случаев мы не упускаем. Положение у нас отчаянное, и мы не можем подолгу разводить сантименты. Предаваться унынию можно лишь до тех пор, пока дела идут еще не совсем скверно. Нам же приходится смотреть на вещи просто. Другого выхода у нас нет. Настолько просто, что порой, когда мне в голову забредает на минутку какая-нибудь мысль еще из тех довоенных времен, мне становится прямо-таки страшно. Но такие мысли надолго не задерживаются. Мы должны относиться к нашему положению как можно спокойнее. Мы пользуемся для этого любым случаем. Поэтому рядом с ужасами войны, бок о бок с ними, без всякого перехода, в нашей жизни стоит стремление подурачиться. Вот и сейчас мы с рвением трудимся над тем, чтобы создать себе идиллию. Разумеется, идиллию в смысле жратвы и сна. Перво-наперво мы выстилаем пол матрацами, которые натаскали из домов. Солдатский зад тоже порой не прочь понежиться на мягком. Только в середине погреба есть свободное место. Затем мы раздобываем одеяло и перины, неправдоподобно мягкие, совершенно роскошные штуки. Благо всего этого в деревне достаточно. Мы с Альбертом находим разборную кровать красного дерева с балдахином из голубого шелка и с кружевными накидками. С нас сошло 7 потов, пока мы ее волокли сюда, но нельзя же, в самом деле, отказывать себе в этом. Тем более, что через несколько дней ее наверняка разнесет в куски снарядами. Мы с Катом идем в разведку по домам. Вскоре нам удается подцепить 10 яиц и 2 фунта довольно свежего масла. Мы стоим в какой-то гостиной, как вдруг раздается треск, и, проломив стену, в комнату влетает железная печурка, которая со свистом проносится мимо нас и на расстоянии какого-нибудь метра снова уходит в другую стену. Остаются 2 дыры. Печурка прилетела из дома напротив, в который угодил снаряд. «Повезло», — ухмыляется Кат, и мы продолжаем наши поиски. Вдруг мы настораживаем уши и пускаемся наутек. Вслед за тем мы останавливаемся, как зачарованные. В небольшом закутке резвятся 2 живых поросенка. Протираем глаза и снова осторожно заглядываем туда. В самом деле, они еще там. Мы трогаем их рукой. Сомнений нет, это действительно 2 молодые свинки. Лакомое же будет блюдо. Примерно в 50 шагах от нашего блиндажа стоит небольшой домик, в котором квартировали офицеры. На кухне мы находим огромную плиту с 2 конфорками, сковороды, кастрюли и котлы. Здесь есть все, включая внушительный запас мелко наколотых дров, сложенный в сарае. Не дом, а полная чаша. 2 мы с утра отправили в поле искать картошку, морковку и молодой горох. Мы живем на широкую ногу. Консервы со склада нас не устраивают. Нам захотелось свеженького. В чулане уже лежат 2 кочана цветной капусты. Поросята заколоты. Это дело взял на себя Кат. К жаркому мы хотим испечь картофельные оладья. Но у нас нет терок для картошки. Однако и тут мы скоро находим выход из положения. Берем крышки от жестяных банок, пробиваем в них гвоздем множество дырок, и терки готовы. 3 из нас надевают плотные перчатки, чтобы не расцарапать пальцы, 2 других чистят картошку, и дело спорится. Кат священно действует над поросятами, морковкой, горохом и цветной капустой. Капусте он даже приготовил белый соус. Я пеку картофельные оладья. По 4 штуки за 1 прием. Через 10 минут я наловчился подкидывать на сковородке поджарившиеся с одной стороны оладья так, что они переворачиваются в воздухе и снова шлепаются на свое место. Поросята жарится целиком. все стоят вокруг них, как у алтаря. Тем временем к нам пришли гости. Двое радистов, которых мы великодушно приглашаем отобедать с нами. Они сидят в гостиной, где стоит рояль. Один из них подсел к нему и играет, другой поет на везере. Он поет с чувством, но произношение у него явно саксонское. Тем не менее, мы растроганно слушаем его, стоя у плиты, на которой жарятся и пекутся все эти вкусные вещи. Через некоторое время мы замечаем, что нас обстреливают, и не на шутку. Привязные аэростаты засекли дымок из нашей трубы, и противник открыл по нам огонь. Это те вредные маленькие штуковинки, которые вырывают неглубокую ямку и дают так много далеко и низко разлетающихся осколков. Они так и свистят вокруг нас, все ближе и ближе, но не можем же мы в самом деле бросить здесь всю еду. Постепенно эти подлюги пристрелялись. Несколько осколков залетают через верхнюю раму окна в кухню. С жарким мы быстро управимся, но печь оладьи становится все труднее. Разрывы следуют так быстро друг за другом, что осколки все чаще шлепаются об стену и сыплются через окно. Заслышав свист очередной игрушки, я каждый раз приседаю, держа в руках сковородку с оладьями, и прижимаюсь к стенке у окна. Затем я сразу же поднимаюсь и продолжаю печь. Саксонец перестал играть. Один из осколков угодил в рояль. Мало-помалу, и мы управились со своими делами и организуем отступление. Выждав следующий разрыв, два человека берут кастрюли с овощами и пробегают пулей 50 метров до блиндажа. Мы видим, как они ныряют в него. Еще один разрыв. Все пригибаются, и вторая пара, у каждого в руках по кофейнику с первоклассным кофе, рысцой пускаются в путь и успевает укрыться в блиндаже до следующего разрыва. Затем Кат и Кроп подхватывают большую сковороду с подрумянившимся жарким. Это гвоздь нашей программы. Вой снаряда. Приседание. И вот уже они мчатся, преодолевая 50 метров незащищенного пространства. Я пеку последние 4 оладьи. За это время мне дважды приходится приседать на пол. Но все-таки теперь у нас на 4 оладьи больше, а это мое любимое кушанье. Потом я хватаю блюдо с высокой стопкой оладий и стою, прильнув к двери. Шипение, треск, и я галопом срываюсь с места, обеими руками прижав блюдо к груди. Я уже почти у цели, как вдруг слышится нарастающий свист. Несусь, как антилопа, и вихрем огибаю бетонную стенку. Осколки барабанят по ней. Я скатываюсь по лестнице в погреб. Локти у меня разбиты, но я не потерял ни одной оладьи и не опрокинул блюда. В 2 часа мы садимся за обед. Мы едим до 6. До 7:30 пьем кофе. Офицерский кофе с продовольственного склада. И курим при этом офицерские сигары и сигареты. Все из того же склада. Ровно в 7 мы начинаем ужинать. В 10 часов мы выбрасываем за дверь поросячьи скелетики. Затем переходим к коньяку и рому. Опять-таки, из запасов благословенного склада. И снова курим длинные толстые сигары с наклейками на брюшке. Тьядан утверждает, что не хватает только одного – девочек из офицерского борделя. Поздно вечером мы слышим мяуканье. У входа сидит маленький серый котенок. Мы подманиваем его и даем ему поесть. От этого к нам самим снова приходит аппетит. Ложась спать, мы все еще жуем. Однако ночью нам приходится не сладко. Мы съели слишком много жирного. Свежий молочный поросенок очень обременителен для желудка. В блиндаже не прекращается хождение. Человека 2-3 все время сидят снаружи со спущенными штанами и проклинают все на свете. Сам я делаю 10 заходов. Около 4 часов ночи мы ставим рекорд. Все 11 человек, караульная команда и гости расселись вокруг блиндажа. Горящие дома полыхают в ночи, как факелы. Снаряды летят из темноты и с грохотом врезаются в землю. Колонны машин с боеприпасами мчатся по дороге. Одна из стен склада снесена. Шоферы из колонны толкутся у пролома, как пчелиный рой. И, несмотря на сыплющиеся осколки, растаскивают хлеб. Мы им не мешаем. Если бы мы вздумали остановить их, они бы нас поколотили. Только и всего. Поэтому мы действуем иначе. Объясняем, что мы охрана. И, так как нам известно, что где лежит, мы приносим консервы и обмениваем их на вещи, которых нам не хватает. Чего нам над ними трястись? Все равно здесь скоро ничего не останется. Для себя мы приносим из склада шоколад и едим его целыми плитками. Кат говорит, что его полезно есть, когда живот не дает покоя ногам. Проходит почти 2 недели, в течение которых мы только и делаем, что едим, пьем и бездельничаем. Никто нас не тревожит. Деревня медленно исчезает под разрывами снарядов, а мы живем счастливой жизнью. Пока цела хоть часть склада, нам больше ничего не нужно. И у нас есть только одно желание – остаться здесь до конца войны. Тьядан стал таким привередой, что выкуривает сигары только до половины. Он с важностью объясняет, что это вошло у него в привычку. Кат тоже чудит. Проснувшись поутру, он первым делом кричит: «Эмиль, принесите икру и кофе!» Вообще мы все страшно зазнались. Один считает другого своим денщиком, обращается к нему на «вы» и дает ему поручение. «Кроп, у меня подошва чешется. Потрудитесь поймать вошь». С этими словами Леер протягивает Альберту свою ногу, как избалованная артистка, а тот тащит его за ногу вверх по лестнице. «Тьядан!» «Что?» «Вольно, Тьядан!» «Кстати, запомните, не что, а слушаюсь!» «Ну-ка еще разок!» «Тьядан!» Тьядан раздражается бранью и вновь цитирует знаменитое место из гётовского «Гетца фон Берлихингена», которое у него всегда на языке. Проходит еще неделя, и мы получаем приказ возвращаться. Нашему счастью пришел конец. 2 больших грузовика забирают нас с собой. На них горой навалены доски. Но мы с Альбертом все же умудряемся водрузить сверху нашу кровать с балдахином, с покрывалом из голубого шелка. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Матрацами и кружевными накидками. В изголовье мы кладем по мешку с отборными продуктами. Время от времени поглаживаем и твердые копченые колбасы, банки с ливером и с консервами, коробки с сигарами — наполняют наши сердца ликованием. У каждого из нашей команды есть с собой такой мешок. Кроме того, мы с Кропом спасли еще 2 красных плюшевых кресла. Они стоят в кровати, и мы, развалясь, сидим на них, как в театральной ложе. Словно шатер трепещет и раздувается над нами шелковое покрывало. У каждого во рту сигара. Так мы сидим, разглядывая сверху местность. Между нами стоит клетка, в которой жил попугай. Мы разыскали ее для кошки. Кошку мы взяли с собой. Она лежит в клетке перед своей мисочкой и мурлыкает. Машины медленно катятся по дороге. Мы поем. У нас за спиной там, где осталась теперь уже окончательно покинутая деревня, снаряды взметают фонтаны земли. Через несколько дней мы выступаем, чтобы занять одно местечко. По пути нам встречаются беженцы, выселенные жители этой деревни. Они тащат с собой свои пожитки на тачках, в детских колясках и просто за спиной. Они идут, понурившись, на их лицах написаны горе, отчаяние, затравленность и покорность. Дети цепляются за руки матерей. Иногда малышей ведет девочка постарше, а те, спотыкаясь, бредут за ней и все время оборачиваются назад. Некоторые несут с собой какую-нибудь жалкую куклу. Проходя мимо нас, все молчат. Пока что мы движемся походной колонной. Ведь не станут же французы обстреливать деревню, из которой еще не ушли их земляки. Но вот через несколько минут в воздухе раздается вой. Земля дрожит. Слышатся крики. Снаряд угодил в замыкающую колонну взвод. И осколки основательно потрепали его. Мы бросаемся в рассыпную и падаем ничком. Но в то же мгновение я замечаю, что то чувство напряженности, которое всегда бессознательно диктовало мне под огнем единственно правильное решение, на этот раз изменило мне. В голове у меня молнией мелькает мысль: «Ты пропал!» Во мне шевелится отвратительный, парализующий страх. Еще мгновение, и я ощущаю в левой ноге резкую, как удар хлыста, боль. Я слышу, как вскрикивает Альберт. Он где-то рядом со мной. «Вставай! Бежим, Альберт!» Ору я ему, ибо мы с ним лежим без укрытия на открытом пространстве. Он с трудом отрывается от земли и бежит. Я держусь рядом с ним. Нам надо перемахнуть через живую изгородь. Она выше человеческого роста. Кроп цепляется за ветки. Я подхватываю его ногу. Он громко вскрикивает. Я подталкиваю его. Он перелетает через изгородь. Прыжок. Я лечу вслед за кропом и падаю в воду. За изгородью оказался пруд. Лица у нас перепачканы грязью и тиной, но мы нашли хорошее укрытие. Поэтому мы забираемся в воду по самое горло. Заслышав вой снаряда, мы ныряем в нее с головой. Проделав это раз 10, я чувствую, что больше не могу. Альберт тоже стонет. «Пошли отсюда, а то я свалюсь и утону». «Куда тебя угораздило?» – спрашиваю я. «Кажется, в колено. А бежать ты можешь?» «Пожалуй, что могу». «Тогда побежали». Мы добираемся до придорожной канавы и, пригнувшись, несемся вдоль по ней. Огонь догоняет нас. Дорога ведет к складу боеприпасов. Если он взлетит, от нас никогда не найдут даже и пуговицы. Поэтому мы изменяем план и бежим в поле, под углом к дороге. Альберт начинает отставать. «Беги, я догоню!» — говорит он и падает на землю. Я трясу его и тащу за руку. «Поднимись, Альберт! Если ты сейчас ляжешь, тебе уже не добежать. Пошли, я буду тебя поддерживать». Наконец мы добираемся до небольшого блиндажа. Кроп плюхается на пол, и я перевязываю его. Пуля вошла над самым коленом. Затем я осматриваю самого себя. На штанах у меня кровь. На руке тоже. Альберт накладывает на входные отверстия бинты из своих пакетиков. Он уже не может двигать ногой. И мы оба удивляемся, как это нас вообще хватило на то, чтобы притащиться сюда. Это все, конечно, только со страху. Даже если бы нам оторвало ступни, мы все равно убежали бы оттуда. Хоть на культяпках, а убежали бы. Я еще кое-как могу ползать и подзываю проезжающую мимо повозку, которая забирает нас. В ней полно раненых. Их сопровождает санитар. Он загоняет нам в грудь шприц. Это противостолбнячная прививка. В полевом лазарете нам удается добиться, чтобы нас положили вместе. Нам дают жиденький бульон, который мы съедаем с презрением, хотя и жадно. Мы видали лучшие времена, но сейчас нам все-таки хочется есть. «Значит, верно, по домам, Альберт?» — спрашиваю я. «Будем надеяться», — отвечает он. «Если бы только знать, что со мной такое». Боль становится сильнее. Под повязкой все горит огнем. Мы без конца пьем воду кружка за кружкой. «Где у меня рана? Намного выше колена?» — спрашивает Кроп. «По меньшей мере на 10 сантиметров, Альберт», — отвечаю я. «На самом деле там, наверное, 3 сантиметра». «Вот что я решил», — говорит он через некоторое время. «Если они мне отнимут ногу, я поставлю точку. Не желаю ковылять по свету на костылях». Так мы лежим наедине со своими мыслями и ждем. Вечером нас несут в разделочную. Мне становится страшно. Я быстро соображаю, что мне делать. Ведь всем известно, что в полевых лазаретах врачи, не задумываясь, ампутируют руки и ноги. Сейчас, когда лазареты так забиты, это проще, чем кропотливо сшивать человека из кусочков. Мне вспоминается Кемерих. Ни за что не дам себя хлороформировать, даже если мне придется проломить кому-нибудь голову. Пока что все идет хорошо. Врач ковыряется в ране, так что у меня в глазах темнеет. «Нечего притворяться», — бранится он, продолжая кромсать меня. Инструменты сверкают в ярком свете, как зубы кровожадного зверя. Боль невыносимая. Два санитара крепко держат меня за руки. Одну мне удается высвободить. Я уже собираюсь съездить врачу по очкам, но он вовремя замечает это и отскакивает. «Дайте этому типу наркоз!» — в бешенстве кричит он. Я сразу же становлюсь смирным. «Извините, господин доктор, я буду вести себя тихо, но только не усыпляйте меня». «То-то же!» — скрипит он и снова берется за свои инструменты. Это блондинчик со шрамами от дуэлей и с противными золотыми очками на носу. Лет ему от силы 30. Я вижу, что теперь он нарочно мучает меня. Он так и роется в моей ране, время от времени искоса поглядывая на меня из-под своих очков. Я вцепился в поручни. Пусть я лучше сдохну, но он не услышит от меня ни звука. Врач выуживает осколок и показывает его мне. Как видно, он доволен моим поведением. Он тщательно накладывает мне лубок и говорит: «Завтра на поезд и домой». Затем мне делают гипсовую повязку. Увидевшись в палате с Кропом, я рассказываю ему, что санитарный поезд придет, по всей вероятности, уже завтра. «Нам надо потолковать с фельдшером, чтобы нас оставили вместе, Альберт». Мне удается вручить фельдшеру 2 сигары с наклейками из моего запаса и ввернуть при этом несколько слов. Он обнюхивает сигары и спрашивает: «У тебя что, еще есть?» «Добрая пригоршня», — говорю я, — «и у моего товарища». Я показываю на Кропа. «У него тоже найдется». «Завтра мы вместе с удовольствием передадим их вам из окна санитарного поезда». Он, конечно, сразу же смекает, в чем дело. Понюхав еще раз, он говорит: «Ладно». Ночью мы ни на минуту не можем уснуть. В нашей палате умирает 7 человек. Один из них целый час распевает высоким сдавленным тенором хоралы. Затем пение переходит в предсмертный хрип. Другой слезает с кровати и успевает доползти до подоконника. Он лежит под окном, словно собравшись последний раз выглянуть на улицу. Наши носилки стоят на вокзале. Мы ждем поезда. Идет дождь, а на вокзале нет крыши. Одеяла тоненькие. Мы ждем уже 2 часа. Фельдшер ухаживает за нами, как заботливая мамаша. Хотя я чувствую себя очень плохо, я не забываю о нашем плане. Будто невзначай, я откидываю одеяло, чтобы фельдшер увидел пачки с сигарами и даю ему одну в виде задатка. За это он укрывает нас плащ-палаткой. «Эх, Альберт, дружище», — вспоминаю я. «А помнишь нашу кровать с балдахином и кошку?» «И кресло», — добавляет он. «Да, кресло из красного плюша. По вечерам мы выседали на них, как короли, и уже собирались выдавать их на прокат по сигарете за час. Мы жили бы себе забот не зная, да еще имели бы выгоду». «Альберт», — вспоминаю я, — «а наши мешки со жратвой? Нам становится грустно. Все это нам очень пригодилось бы, если бы поезд отходил днем позже. Кат наверняка разыскал бы нас и принес бы нам нашу долю. Вот ведь невезение. В желудке у нас похлебка из муки, скудные лазаретные харчи, а в наших мешках лежат свиные консервы. Но мы уже настолько ослабели, что не в состоянии волноваться по этому поводу. Поезд прибывает лишь утром, и к этому времени в носилках хлюпает вода. Фельдшер устраивает нас в один вагон. Повсюду снуют сестры милосердия из Красного Креста. Кропа укладывают внизу. Меня приподнимают, мне отведено место над ним. «Ну, обождите же!» — вдруг вырывается у меня. «В чем дело?» — спрашивает сестра. Я еще раз бросаю взгляд на постель. Она застлана белоснежными полотняными простынями, непостижимо чистыми, на них даже видны складки от утюга. А я 6 недель не менял рубашки, она у меня черная от грязи. «Вы не можете влезть сами?» — озабоченно спрашивает сестра. «Залезть-то я залезу», — говорю я, чувствуя, что взапрел. «Только снимите сначала белье». «Зачем же?» «Мне кажется, что я грязен, как свинья. Неужели меня положат сюда?» «Да ведь я...» Я не решаюсь закончить свою мысль. «Вы его немножко измажете?» — спрашивает она, стараясь приободрить меня. «Это не беда, мы его потом постираем». «Нет, не в этом дело», — говорю я в волнении. «Я совсем не готов к столь внезапному возвращению в лоно цивилизации. Вы лежали в окопах? Так неужели же мы для вас простыни не постираем?» — продолжает она. Я смотрю на нее. Она молода и выглядит такой же свежей, хрустящей, чистенько вымытой и приятной, как и все вокруг. Трудно поверить, что это предназначено не только для офицеров. От этого становится не по себе и даже как-то страшновато. И все-таки эта женщина — сущий палач. Она заставляет меня говорить. «Я только думал...» На этом я умолкаю. Должна же она понять, что я имею в виду. «Что еще такое?» «Да я насчет вшей!» Выпаливаю я наконец. Она смеется. «Надо же им где-нибудь пожить в свое удовольствие!» «Ну что ж, теперь мне все равно. Я карабкаюсь на полку и укрываюсь головой. Чьи-то пальцы шарят по одеялу. Это фельдшер. Получив сигары, он уходит. Через час мы замечаем, что мы уже едем. Ночью я просыпаюсь. Кроп тоже ворочается. Поезд тихо катится по рельсам. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Все это еще как-то непонятно. Постель, поезд, домой. Я шепчу. «Альберт». «Что?» «Ты не знаешь, где тут уборная?» «По-моему, вон... вон там, за той дверью, направо». «Сейчас посмотрим». В вагоне темно. Я нащупываю край полки и собираюсь осторожно соскользнуть вниз. Но моя нога не находит точки опоры. Я начинаю сползать с полки. На раненую ногу не обопрешься. Я с треском лечу на пол. «Черт побери!» — говорю я. «Ты ушибся?» — спрашивает Кроп. «А ты что, не слыхал, что ли?» — огрызаюсь я. «Так треснулся головой, что... Тут в конце вагона открывается дверь. Сестра подходит с фонарем в руках и видит меня. «Он упал с полки!» Она щупает мне пульс и притрагивается к моему лбу. «Но температуры у вас нет». «Нет», соглашаюсь я. «Наверное, что-нибудь пригрезилось?» спрашивает она. «Да, наверное», уклончиво отвечаю я. И снова начинаются расспросы. Она глядит на меня своими ясными глазами, такая чистенькая и удивительная. Нет, я никак не могу сказать ей, что мне нужно. Меня снова поднимают наверх. Ничего себе, уладилось. Ведь когда она уйдет, мне снова придется спускаться вниз. Если бы она была старуха, я бы еще, пожалуй, сказал ей, в чем дело. Но она ведь такая молоденькая. Ей никак не больше 25. Ничего не поделаешь. Ей я этого сказать не могу. Тогда на помощь мне приходит Альберт. Ему стесняться нечего, ведь речь-то идет не о нем. Он подзывает сестру к себе. «Сестра, ему надо...» Но и Альберт тоже не знает, как ему выразиться, чтобы это прозвучало вполне благопристойно. На фронте, в разговоре между собой, нам было бы достаточно одного слова. Но здесь... в присутствии такой вот дамы. Но тут он вдруг вспоминает школьные годы и бойко заканчивает. «Ему бы надо выйти, сестра». «Ах, вот оно что», — говорит сестра. «Так для этого ему вовсе не надо слезать с постели, тем более, что он в гипсе. Что же именно вам нужно?» — обращается она ко мне. «Я до смерти перепуган этим новым оборотом дела», так как не имею ни малейшего представления, какая терминология принята для обозначения этих вещей. Сестра приходит мне на помощь. «По маленькому или по большому?» Вот срамота. Я чувствую, что весь взмок, и смущенно говорю: «Только по маленькому». Ну что ж, дело все-таки кончилось не так уж плохо. Мне дают утку. Через несколько часов моему примеру следует еще несколько человек. А к утру мы уже привыкли и, не стесняясь, просим то, что нам нужно. Поезд едет медленно. Иногда он останавливается, чтобы выгрузить умерших. Останавливается он довольно часто. Альберт температурит. Я чувствую себя сносно. Нога у меня болит, но гораздо хуже то, что под гипсом очевидно сидят вши. Нога ужасно зудит, а почесаться нельзя. Дни у нас проходят в дремоте. За окном бесшумно проплывают виды. На третью ночь мы прибываем в Хербесталь. Я узнаю от сестры, что на следующей остановке Альберта высадит. У него ведь температура. «А где мы остановимся?» спрашиваю я. «В Кёльне». «Альберт, мы останемся вместе», — говорю я, — «вот увидишь». Когда сестра делает следующий обход, я сдерживаю дыхание и загоняю воздух вовнутрь. Лицо у меня наливается кровью и багровеет. Сестра останавливается. «У вас боли?» «Да», — со стоном говорю я. «Как-то вдруг начались». Она дает мне градусник и идет дальше. Теперь я знаю, что мне делать, ведь я не зря учился у Ката. Эти солдатские градусники не рассчитаны на много опытных вояк. Стоит только загнать ртуть наверх, как она застрянет в своей узкой трубочке и больше уже не опустится. Я сую градусник под мышку наискось, ртутью вверх, и долго пощелкиваю по нему указательным пальцем. Затем встряхиваю и переворачиваю его. Получается 37,9. Но этого мало. Осторожно подержав его над горящей спичкой, я догоняю температуру до 38,7. Когда сестра возвращается, я надуваюсь как индюк, стараюсь дышать отрывисто, гляжу на нее осоловелыми глазами, беспокойно ворочаюсь и говорю в полголоса: «Ой, мочи нет терпеть». Она записывает мою фамилию на листочек. Я твердо знаю, что мою гипсовую повязку без крайней необходимости трогать не будут. Меня высаживают с поезда вместе с Альбертом. Мы лежим в лазарете при католическом монастыре в одной палате. Нам очень повезло. Католические больницы славятся своим хорошим уходом и вкусной едой. Лазарет весь заполнен ранеными из нашего поезда. Среди них многие в тяжелом состоянии. Сегодня нас еще не осматривают, так как здесь слишком мало врачей. По коридору то и дело провозят низенькие тележки на резиновом ходу. И каждый раз кто-нибудь лежит на них, вытянувшись во весь рост. Чертовски неудобная поза. Так только спать хорошо. Ночь проходит очень беспокойно. Никто не может уснуть. Под утро нам удается ненадолго задремать. Я просыпаюсь от света. Дверь открыта, и из коридора слышатся голоса. Мои соседи по палате тоже просыпаются. Один из них, он лежит уже несколько дней, объясняет нам, в чем дело. Здесь, наверху, сестры каждое утро читают молитвы. У них это называется заутренней. Чтобы не лишать нас удовольствия послушать, они открывают дверь в палату. Конечно, это очень заботливо с их стороны, но у нас болят все кости и трещит голова. «Что за безобразие?» — говорю я. «Я только успел уснуть». «Хм, здесь наверху лежат с легкими ранениями. Вот они и решили, что с нами это можно делать», — отвечает мой сосед. Альберт стонет. Меня разбирает злость, и я кричу. «Эй, вы там! Замолчите!» Через минуту в палате появляется сестра. В своем черно-белом монашеском одеянии она напоминает хорошенькую куклу для кофейника. «Закройте же дверь, сестра!» — говорит кто-то. «Дверь открыта потому, что в коридоре читают молитву», — отвечает она. «А мы еще не выспались». «Лучше молиться, чем спать». Она стоит и улыбается невинной улыбкой. А кроме того, сейчас уже 7 часов. Альберт опять застонал. «Закройте дверь!» — рявкаю я. Сестра опешила. Как видно, у нее не укладывается в голове, как можно так кричать. «Мы ведь молимся и за вас тоже». «Все равно, закройте дверь!» Она исчезает, оставив дверь незакрытой. В коридоре снова раздается монотонное бормотание. Это меня бесит, и я говорю. Считаю до 3. Если за это время они не прекратят, я в них чем-нибудь запущу. «И я тоже», — заявляет один раненый. Я считаю до 5. Затем беру пустую бутылку, прицеливаюсь и бросаю ее через дверь в коридор. Бутылка разлетается на мелкие осколки. Голоса молящихся умолкают. В палате появляется стайка сестер. Они ругаются, но в очень выдержанных выражениях. «Закройте дверь!» — кричим мы. Они удаляются. Та маленькая, что давеча заходила к нам, уходит последней. «Безбожники!» — лепечет она, но все же закрывает дверь. Мы одержали победу. Полдень. Приходит начальник лазарета и дает нам взбучку. Он стращает нас крепостью и даже чем-то еще похуже. Но все эти военные врачи, точно так же, как и интенданты, все-таки не более чем чиновники, хоть они и носят длинную шпагу и эполеты, а поэтому даже новобранцы не принимают их всерьез. Пусть себе говорит. Ничего он с нами не сделает. «Кто бросил бутылку?» — спрашивает он. Я еще не успел сообразить, стоит ли мне признаваться, как вдруг кто-то говорит. «Я!» На одной из коек приподнимается человек с густой спутанной бородой. Всем не терпится узнать, зачем он назвал себя. «Вы?» «Так точно! Я разволновался из-за того, что нас бестолку разбудили, и потерял контроль над собой, так что уже не соображал, что я делаю!» Он говорит, как по писаному. «Ваша фамилия?» «Иозеф Хамахер, призван из резерва». Инспектор уходит. Всех нас разбирает любопытство. «Зачем же ты назвал свою фамилию? Ведь это вовсе не ты сделал». Он ухмыляется. Ну и что же, что не я? У меня есть отпущение грехов. Теперь каждому понятно, в чем тут дело. Тот, у кого есть отпущение грехов, может делать все, что ему заблагорассудится. «Так вот», — рассказывает он, — «я был ранен в голову, и после этого мне выдали свидетельство о том, что временами я бываю невменяемым. С тех пор мне все нипочем. Меня нельзя раздражать, так что со мной ничего не сделают. Этот дяденька с первого этажа будет здорово разозлен. А назвал я себя потому, что мне понравилось, как бросали бутылку. Если завтра они снова откроют дверь, мы швырнем еще одну. Мы шумно радуемся. Пока среди нас находится Иозеф Хамахер, мы можем делать самые рискованные вещи. Затем за нами приезжают бесшумные коляски. Бинты присохли. Мы мычим, как быки. В нашей палате лежит 8 человек. Самое тяжелое ранение у Петера, черномазого курчавого паренька. У него сложная сквозная рана в легких. У его соседа, Франца Вехтера, раздроблено предплечье, и поначалу нам кажется, что его дела не так уж плохи. Но на третью ночь он окликает нас и просит позвонить. Ему кажется, что кровь прошла через бинты. Я силой нажимаю на кнопку. Ночная сиделка не приходит. Вечером мы заставили ее побегать. Всем нам сделали перевязку, а после этого раны всегда болят. Один просил положить ему ногу так, другой этак, третьему хотелось пить, четвертому надо было взбить подушку. Под конец толстая старуха начала злобно ворчать, а уходя, хлопнула дверью. Сейчас она, наверное, думает, что все начинается сначала, и поэтому не хочет идти. Мы ждем. Затем Франц говорит: «Позвони еще». Я звоню. Сиделка все не появляется. Ночью на весь наш флигель остается только одна сестра. Может быть, сейчас ее как раз позвали в другие палаты. «Франц, ты уверен, что у тебя кровотечение?» – спрашиваю я. «А то нас опять распекать будут». «Бинты промокли. Не может ли кто-нибудь зажечь свет?» Но со светом тоже ничего не получается. Выключатель у двери, а встать никто не может. Я давлю на кнопку звонка, пока не затекает палец. Быть может, сестра задремала, ведь у них так много работы, у них уже днем такой переутомленный вид. К тому же они то и дело молятся. «Не швырнуть ли нам бутылку?» – спрашивает Иозеф Хамахер, человек, которому все дозволено. Раз она не слышит звонка, так этого уж и подавно не услышит. Наконец дверь отворяется. На пороге появляется заспанная старуха. Увидев, что стряслось с Францем, она начинает суетиться и восклицает: «Почему же никто не дал об этом знать?» «Мы же звонили, а ходить никто из нас не может». У него было сильное кровотечение. Ему снова делают перевязку. Утром мы видим его лицо. Оно пожелтело и заострилось. А ведь еще вчера вечером он выглядел почти совсем здоровым. Теперь сестра стала наведываться к нам чаще. Иногда за нами ухаживают сестры из Красного Креста. Они добрые, но порой им не хватает сноровки. Перекладывая нас с носилок на постель, они нередко причиняют нам боль, а потом так пугаются, что от этого нам становится еще хуже. Монашенкам мы доверяем больше. Они умеют ловко подхватывать раненого, но нам хотелось бы, чтобы они были чуточку повеселее. Впрочем, у некоторых из них есть чувство юмора, и эти, право же, молодцы. Кто из нас не оказал бы, например, любой услуги сестре Либертине? Стоит нам хотя бы издали увидеть эту удивительную женщину, как во всем флигеле сразу же повышается настроение. И таких здесь... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Немало. За них мы готовы в огонь и в воду. Нет, жаловаться не приходится. Монашенки обращаются с нами прямо-таки, как со штатскими. А когда вспомнишь, что делается в гарнизонных лазаретах, так просто страшно становится. Франц Вехтер так и не пошел на поправку. Однажды его забирают и больше не приносят. Иозеф Хамахер поясняет. Теперь мы его не увидим. Они снесли его в мертвецкую. «Что за мертвецкая?» – спрашивает Кроп. «Ну, палата смертников». «Да? Что это такое?» «Это такая комнатка в конце флигеля. Туда помещают тех, кто собирается протянуть ноги. Там стоят две койки. Ее все так и называют мертвецкой». «Но зачем же они так делают?» «А им так меньше возни. Потом это удобнее. Комнатка-то находится как раз у лифта, по которому поднимаются в морг. А может быть, это делается для того, чтобы никто не умирал в палатах, на глазах у других. Да и присматривать за ним легче, когда он лежит один». «А ему самому каково?» Иозеф пожимает плечами. «Так ведь, кто туда попал, обычно уже не очень соображает, что с ним делают». «И что же, здесь все это знают?» «Кто здесь уже давно, те знают, конечно». После обеда на койку Франца Вехтера кладут новенького. Через несколько дней его тоже уносят. Иозеф делает выразительный жест рукой. Он не последний. На наших глазах приходят и уходят еще многие. Иногда у постелей сидят родственники. Они плачут или тихо, смущенно разговаривают. Одна старушка не хочет уходить, однако нельзя же ей оставаться здесь на ночь. На следующее утро она приходит очень рано, но ей следовало бы прийти еще раньше. Подойдя к койке, она видит, что на ней уже лежит другой человек. Ее приглашают пройти в морг. Она принесла с собой яблоки и теперь отдает их нам. Маленький Петр тоже чувствует себя хуже. Его температурная кривая угрожающе лезет вверх. И в один прекрасный день у его койки останавливается низенькая коляска. «Куда?» – спрашивает он. «Перевязочную». Его поднимают на коляску, но сестра делает промах. Она снимает с крючка его солдатскую куртку и кладет ее рядом с ним, чтобы не заходить за ней еще раз. Петр тотчас же догадывается, в чем дело, и пытается скатиться с коляски. «Я остаюсь здесь!» Они не дают ему приподняться. Он негромко кричит своими продырявленными легкими. «Не хочу в мертвецкую!» «Да мы везем тебя в перевязочную!» «А на что вам тогда моя куртка?» Он уже не в силах говорить. Он шепчет хриплым, взволнованным шепотом. «Оставьте меня здесь!» Они ничего не отвечают и вывозят его из палаты. В дверях он пытается подняться. Его черная курчавая голова трясется, глаза полны слез. «Я еще вернусь! Я еще вернусь!» — кричит он. Дверь закрывается. Мы все взволнованы, но молчим. Наконец Иозеф говорит. «Это мы уже не от первого слышим. Да только кто туда попал, тому уж не выжить. Мне делают операцию, и после этого меня 2 дня рвет. Писарь моего врача говорит, что мои кости никак не хотят срастаться. У одного из нашего отделения они срослись неправильно, и ему переламывают их заново. Это тоже удовольствие маленькое. Среди вновь прибывших есть 2 молоденьких солдата, страдающих плоскостопием. Во время обхода они попадаются на глаза главному врачу, который обрадованно останавливается возле их коек. «От этого мы вас избавим», — говорит он. «Небольшая операция, и у вас будут здоровые ноги. Сестра, запишите их». Когда он уходит, всезнающий Иозеф предостерегает новичков. «Смотрите, не соглашайтесь на операцию. Это, видите ли, у нашего старика есть такой пунктик по научной части. Он и во сне видит, как бы заполучить себе кого-нибудь для этого дела. Он вам сделает операцию, и после этого стопа у вас и в самом деле будет уже не плоская. Зато она будет искривленная, и вы до конца дней своих будете ковылять с палочкой». «Что же нам теперь делать?» – спрашивает один из них. «Не давать согласия. Вас сюда прислали, чтобы лечить раны. а не для того, чтобы устранять плоскостопие. На фронте-то у вас какие ноги были? А? Вот то-то же. Сейчас вы еще можете ходить. А вот побывайте у старика под ножом и станете калеками. Ему нужны подопытные кролики. Поэтому для него война – самое распрекрасное время, как и для всех врачей. Загляните-ка в нижнее отделение. Там ползает добрый десяток людей, которых он оперировал. Некоторые сидят здесь годами, с 15-го и даже с 14-го года. Никто из них не стал ходить лучше, чем раньше, наоборот. Почти все хуже. У большинства ноги в гипсе. Каждые полгода он снова тащит их на стол и ломает их кости по-новому. И каждый раз им говорит, что теперь-то успех обеспечен. Подумайте хорошенько. Без вашего согласия он не имеет права этого сделать. «Эх, дружище», — говорит один из них устало. «Лучше ноги, чем башка. Можешь ты сказать наперед, по какому месту тебе достанется, когда тебя снова пошлют туда? Пусть делают со мной что хотят, мне лишь бы домой попасть. Лучше ковылять, да остаться в живых». Его товарищ, молодой парень нашего возраста, не дает согласия. На следующее утро старик велит доставить их вниз. Там он начинает их уговаривать и кричит на них, так что в конце концов они все-таки соглашаются. Что же им остается делать? Ведь они просто серая скотинка, а он большая шишка. Их приносят в палату под хлороформом и в гипсе. У Альберта дела плохи. Его несут в операционную на ампутацию. Ногу отнимают целиком до самого верха. Теперь он совсем почти перестал разговаривать. Как-то раз он говорит, что собирается застрелиться. Что он сделает это, как только доберется до своего револьвера. Прибывает новый эшелон с ранеными. В нашу палату кладут двух слепых. Один из них совсем еще молодой музыкант. Подавая ему обед, сестры всегда прячут от него ножи. У одной из них он уже однажды вырвал нож из рук. Несмотря на эти предосторожности, с ним приключилась беда. Вечером за ужином обслуживающую его сестру на минутку вызывают из палаты, и она ставит тарелку с вилкой на его столик. Он ощупью находит вилку, берет ее в руку и с размаху вонзает себе в сердце. Затем хватает ботинок и изо всех сил колотит им по черенку. Мы зовем на помощь, но в одиночку с ним не справишься, нужны 3 человека, чтобы отнять у него вилку. Тупые зубцы успели войти довольно глубоко. Он ругает нас всю ночь, так что никто не может уснуть. Утром у него начинается припадок истерии. У нас освобождаются койки. Дни идут за днями. И каждый из них — это боль и страх, стоны и хрип. Мертвецкие теперь уже ни к чему, их слишком мало. По ночам люди умирают в палатах, в том числе и в нашей. Смерть обгоняет мудрую предусмотрительность наших сестер. Но вот в один прекрасный день дверь распахивается, на пороге появляется коляска, а на ней бледный, худой, восседает, победно подняв черную курчавую голову, Петр. Сестра Либертина сияющим лицом подкатывает его к старой койке. Он вернулся из мертвецкой. А мы давно уже считали, что он умер. Он поглядывает во все стороны. «Ну, что вы на это скажете?» И даже Иозеф Хамахер вынужден признать, что такого ему еще не случалось видеть. Через некоторое время кое-кто из нас получает разрешение вставать с постели. Мне тоже дают костыли, и я понемногу начинаю ковылять. Однако я редко пользуюсь ими. Я не в силах вынести взгляд Альберта, устремленный на меня, когда я иду по палате. Он всегда смотрит на меня такими странными глазами, поэтому время от времени я удираю в коридор. Там я чувствую себя свободнее. Этажом ниже лежат раненые в живот, в позвоночник, в голову и с ампутацией обеих рук или ног. В правом крыле люди с раздробленными челюстями, отравленные газом, раненые в нос, уши и глотку. Левое крыло отведено слепым и раненым в легкие, в таз, в суставы, в почки, в мошонку, в желудок. Лишь здесь видишь наглядно, насколько уязвимо человеческое тело. Двое раненых умирают от столбняка. Их кожа становится серой, тело цепенеет. Под конец жизнь теплится еще очень долго, в одних только глазах. У некоторых перебитая рука или нога подвязана на шнурке и висит в воздухе, словно вздернутая на виселице. У других к спинке кровати приделаны растяжки с тяжелыми гирями на конце, которые держат заживающую руку или ногу в напряженном положении. Я вижу людей с распоротыми кишками, в которых постоянно скапливается кал. Писарь показывает мне рентгеновские снимки бедренных, коленных и плечевых суставов, раздробленных на мелкие осколки. Кажется непостижимым, что к этим изодранным в клочья телам представлены человеческие лица, еще живущие обычной повседневной жизнью. А ведь это только один лазарет, только одно его отделение. Их сотни тысяч в Германии, сотни тысяч во Франции, сотни тысяч в России. Как же бессмысленно все то, что написано, сделано и передумано людьми, если на свете возможны такие вещи. До какой же степени лжива и никчемна наша тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови, если она допустила, чтобы на свете существовали сотни тысяч таких вот застенков. Лишь в лазарете видишь воочию, что такое война. Я молод. Мне 20 лет. Но все, что я видел в жизни, это отчаяние, смерть, страх и сплетение нелепейшего бездумного прозябания с безмерными муками. Я вижу, что кто-то натравливает один народ на другой, и люди убивают друг друга, в безумном ослеплении покоряясь чужой воле, не ведая, что творят, не зная за собой вины. Я вижу, что лучшие умы человечества изобретают оружие, чтобы продлить этот кошмар, и находят слова, чтобы еще более утонченно оправдать его. И вместе со мной это видят все люди моего возраста. У нас и у них во всем мире это переживает все наше поколение. Что скажут наши отцы, если мы когда-нибудь поднимемся из могил и предстанем перед ними и потребуем отчета? Чего им ждать от нас, если мы доживем до того дня, когда не будет войны? Долгие годы мы занимались тем, что убивали. Это было нашим призванием, первым призванием в нашей жизни. Все, что мы знаем о жизни, это смерть. Что же будет потом? И что станется с нами? Самый старший у нас в палате — Левандовский. Ему 40 лет, у него тяжелое ранение в живот, и он лежит в лазарете уже 10 месяцев. Лишь за последние недели он оправился настолько, что может встать и, изогнув поясницу, проковылять несколько шагов. Вот уже несколько дней он сильно взволнован. Из-за холустного польского городишки пришло письмо от его жены, в котором она пишет, что скопила денег на дорогу и теперь может навестить его. Она уже выехала и должна со дня на день прибыть сюда. У Левандовского пропал аппетит. Даже сосиски с капустой он отдает товарищам, едва притронувшись к своей порции. Он только и знает, что расхаживает с письмом по палате. Каждый из нас прочел его уже 10 раз. Штемпеля на конверте проверялись бесконечное число раз. Оно все в жирных пятнах и так захватано, что букв совсем почти не видно, и, наконец, происходит то, чего и следовало ожидать. У Левандовского подскакивает температура, и ему снова приходится лечь в постель. Он не виделся с женой 2 года. За это время она родила ему ребенка. Она привезет его с собой. Но мысли Левандовского заняты совсем не этим. Он рассчитывал, что ко времени приезда его старухи ему разрешат выходить в город, ведь каждому ясно, что посмотреть на свою жену, конечно, приятно, но если человек так долго был с ней в разлуке, ему хочется по возможности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Удовлетворить и кое-какие другие желания. Левандовский подолгу обсуждал этот вопрос с каждым из нас, ведь на этот счет у солдат нет секретов. Те из нас, кого уже отпускают в город, назвали ему несколько отличных уголков в садах и парках, где бы ему никто не помешал, а у одного оказалась на примете даже небольшая комнатка. Но что толку от всего этого? Левандовский лежит в постели, и его осаждают заботы. Ему теперь и жизнь не мила, так мучит его мысль о том, что ему придется упустить этот случай. Мы утешаем его и обещаем, что постараемся как-нибудь провернуть это дельце. На следующий день является его жена. Маленькая, сухонькая женщина с боязливыми, быстро бегающими птичьими глазами, в черной мантилье, с брыжами и лентами. Бог знает, откуда она этакую выкопала, должно быть, в наследство получила. Женщина что-то тихо бормочет и робко останавливается в дверях. Она испугалась, что нас здесь шестеро. «Ну, Марья», — говорит Левандовский, с бедовым видом двигая своим кадыком, «входи, не бойся, они тебе ничего не сделают». Левандовская обходит койки и здоровается с каждым из нас за руку, затем показывает младенца, который успел тем временем испачкать пеленки. Она принесла с собой большую вышитую бисером сумку. Вынув из нее чистый кусок фланели, она проворно перепеленывает ребенка. Это помогает ей преодолеть свое первоначальное смущение, и она начинает разговаривать с мужем. Тот нервничает, то и дело косясь на нас своими круглыми глазами на выкате, и вид у него самый разнесчастный. Время сейчас подходящее. Врач уже сделал обход, в худшем случае в палату могла бы заглянуть сестра. Поэтому один из нас выходит в коридор выяснить обстановку. Вскоре он возвращается и делает знак. «Ничегошеньки нет. Валяй, Иоганн. Скажи ей, в чем дело, и действуй». Они о чем-то говорят друг с другом по-польски. Наша гостья смущенно смотрит на нас. Она немного покраснела. Мы добродушно ухмыляемся и энергично отмахиваемся. Ну, что, мол, здесь такого? К черту все предрассудки. Они хороши для других времен. Здесь лежит столяр Иоганн Левандовский, искалеченный на войне солдат. А вот его жена. Кто знает, когда он с ней свидится снова. Он хочет ею обладать. Пусть его желание исполнится и дело с концом. На случай, если какая-нибудь сестра все-таки появится в коридоре, мы выставляем к дверям двух человек, чтобы перехватить ее и занять разговором. Они обещают покараулить четверть часа. Левандовский может лежать только на боку, поэтому один из нас закладывает ему за спину еще несколько подушек. Младенца вручают Альберту. Затем мы на минутку отворачиваемся. Черная мантилья исчезает под одеялом. А мы с громким стуком и шуточками режемся в скат. Все идет хорошо. Я набрал одних крестей. Да и то мелочь. Но мне каким-то чудом удается вывернуться. Из-за этого мы совсем почти забыли о Левандовском. Через некоторое время младенец начинает реветь, хотя Альберт изо всей силы раскачивает его на руках. Затем раздается шелест и шуршание. И когда мы невзначай поднимаем головы, то видим, что ребенок уже сосет свой рожок на коленях у матери. Дело сделано. Теперь мы чувствуем себя как одна большая семья. Жена Левандовского совсем повеселела. А сам Левандовский, вспотевший и счастливый, лежит в своей постели и весь так и сияет. Он распаковывает вышитую сумку. В ней лежит несколько отличных колбас. Левандовский берет нож торжественно, словно это букет цветов, и разрезает их на кусочки. Он широким жестом показывает на нас, и маленькая сухонькая женщина подходит к каждому,

Его погубила цветущая вишня, которую он однажды увидел в саду. Мы как раз возвращались с передовых на новые квартиры. Дело было на рассвете, и эта вишня неожиданно встала перед нами на повороте дороги, возле самых бараков. Листьев на ней не было. Она была вся в белой кипене цветов. Вечером Детринг куда-то пропал. Наконец он вернулся в барак, держа в руке несколько... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Несколько веток с вишневым цветом. Мы стали подтрунивать над ним и спросили, уж не приглянулась ли ему какая-нибудь невеста и не собирается ли он на смотрины. Он ничего не ответил и лег в постель. Ночью я услышал, как он копошится, и мне показалось... что он увязывает свой мешок. Почувствовав, что дело неладно, я подошел к нему. Он сделал вид, будто ничего не случилось, а я сказал ему: «Не делай глупости, Детринг». «Да брось ты, мне просто что-то не спится». «А зачем это ты принес цветы?» «Будто бы мне уж и цветов нельзя принести», — угрюмо огрызнулся Детринг и, помолчав с минуту, добавил: «Дома у меня большой сад с вишнями. Как зацветут, так сверху с сеновала кажется, будто простыню расстелили, все бело. Сейчас им как раз самая пора. Может, скоро тебе отпуск дадут. А может быть, тебя на лето откомандируют домой. Ведь у тебя большое хозяйство». Он кивает мне в ответ, но вид у него отсутствующий. Когда этих крестьян что-нибудь заденет за живое, на лице у них появляется какое-то странное выражение – не то как у коровы, не то как у тоскующего бога. Что-то дурацкое, но в то же время волнующее. Чтобы отвлечь Детринга от его мыслей, я прошу у него кусок хлеба. Он, не колеблясь, дает мне его. Это подозрительно, так как вообще-то он скуповат. Поэтому я не ложусь спать. Ночь проходит спокойно. Утром он ведет себя как обычно. Очевидно, он заметил, что я за ним наблюдаю. Тем не менее, на следующее утро его нет на месте. Я вижу это, но ничего не говорю, чтобы дать ему выгадать время. Может быть, он проскочит. Известно немало случаев, когда людям удавалось сбежать в Голландию. Однако во время переклички его хватились. Через неделю мы узнали, что его задержали полевые жандармы, это армейская полиция, которую... все так единодушно презирают. Он держал путь в Германию. Это был, конечно, самый безнадежный вариант. И, как и следовало ожидать, он вообще действовал очень глупо. Из этого совершенно ясно вытекало, что его побег был совершен необдуманно и сгоряча, под влиянием острого приступа тоски по дому. Но что смыслят в таких вещах армейские юристы, сидящие в 100 километрах от линии фронта? С тех пор мы о Детринге больше ничего не слыхали. Порой эти опасные, исподволь назревающие взрывы носят несколько иной характер. Они напоминают взрыв перегретого парового котла. Тут надо рассказать о том, при каких обстоятельствах погиб Бергер. Наши окопы давно уже разрушены снарядами. Наш передний край стал эластичным, так что, по сути дела, мы уже не ведем настоящей позиционной войны. Атаки сменяются контратаками, как волны прилива и отлива, а после этого линия окопов становится рваной и начинается ожесточенная борьба за каждую воронку. Передний край порван, повсюду засели отдельные группы, там и сям остались огневые точки в воронках, из которых и ведется бой. Мы сидим в воронке, наискосок от нас сидят англичане, они сматывают наш фланг и оказываются у нас за спиной, мы окружены». Оторваться от земли нам трудно, туман и дым то и дело застилают нас. Никто не понял бы, что мы хотим сдаться, да, может быть, мы вовсе не собираемся сдаваться. В такие минуты и сам не знаешь, что ты сейчас сделаешь. Мы слышим приближающиеся разрывы ручных гранат. Наш пулемет прочесывает широкий сектор перед нами. Вода в кожухах испаряется. Мы поспешно передаем по цепи жестянки из-под лент. Каждый мочится в них, Теперь у нас снова есть влага, и мы можем продолжать огонь. Но грохот у нас за спиной слышится все ближе и ближе. Еще несколько минут, и мы пропали. Вдруг где-то бешено застрочил второй пулемет. Он бьет с самой короткой дистанции, с соседней воронки. Его притащил Бергер. Теперь сзади нас начинается контратака. Мы вырываемся из кольца, отходим назад и соединяемся с нашими. Вскоре мы сидим в довольно надежном укрытии. Один из ползавших к полевой кухне подносчиков пищи рассказывает, что в нескольких сотнях шагов отсюда лежит подстреленная связная собака. «Где?» – спрашивает Бергер. Подносчик описывает ему место. Бергер собирается пойти туда, чтобы вынести собаку из-под огня или пристрелить ее. Еще полгода тому назад это ему и в голову бы не пришло, он не стал бы делать глупостей. Мы пытаемся удержать его, но когда он и вправду уходит, мы только говорим «С ума сошел?» и отступаемся от него. Если уж не удалось сразу же сбить человека с ног и крепко взять его за руки, то такой припадок фронтовой истерии становится опасным. А рост у Бергера 1,80 м, и он самый сильный у нас в роте. Бергер и в самом деле сошел с ума, ведь он так и лезет под огонь, но дело тут в том, что сейчас в него ударила та незримая молния, которая подстерегает каждого из нас. Она-то и превратила его в одержимого. У других это проявляется иначе. Они начинают буянить, а другие хотят куда-то убежать. Был у нас такой случай, когда человек все время пытался зарыться в землю, рыл ее руками, ногами и даже грыз. Конечно, многие симулируют такие припадки, но уже самая попытка симуляции является, по сути дела, симптомом. Бергера, который хотел прикончить собаку, вынесли из-под огня с раздробленным тазом. Один из тех, кто его нес, получил при этом пулю в икру. Мюллер убит. Осветительная ракета, пущенная где-то совсем близко, угодила ему в живот. Он прожил еще полчаса в полном сознании и в ужасных мучениях. Перед смертью он передал мне свой бумажник и завещал мне свои ботинки. Те самые, что достались ему тогда в наследство от Кемериха. Я ношу их. Они мне как раз впору. После меня их получит Тиаден. Я их ему пообещал. Нам удалось похоронить Мюллера, но он вряд ли долго пролежит в своей могиле. Наши позиции переносят назад. На той стороне слишком много свежих английских и американских полков. У них слишком много тушенки и пшеничной муки. Слишком много аэропланов. Мы же отощали и изголодались. Нас кормят так плохо и подмешивают к пайку так много суррогатов, что от этой пищи мы болеем. Фабриканты в Германии обогатились, у нас кишки сводят от поноса. В уборных никогда не найдешь свободного местечка. Надо бы показать им в тылу эти серые, желтые, болезненные, покорные лица, этих скорчившихся отрези людей, которые тужатся до крови и с кривой усмешкой на дрожащих от боли губах говорят друг другу: «Ей-богу, нет смысла застегивать штаны». Наша артиллерия приумолкла. Слишком мало боеприпасов, а стволы так разносились, что бьют очень неточно, с большим рассеиванием. И иногда снаряды залетают к нам в окопы. У нас мало лошадей. Наши свежие части комплектуются из малокровных, быстро утомляющихся мальчиков, которые не могут таскать на себя ранец, но зато умеют умирать. Тысячами. Они ничего не смыслят в войне. Они только идут вперед и подставляют себя под пули. Однажды, когда они только что сошли с поезда и еще не умели укрываться, один единственный вражеский летчик скосил, шутки ради, целых две роты этих юнцов. «Скоро в Германии никого не останется», — говорит Кат. «Мы не надеемся, что все это когда-нибудь кончится. Мы вообще не заглядываем так далеко вперед. Ты можешь получить пулю в лоб, тогда конец. Тебя могут ранить, тогда следующий этап — лазарет. Если тебе не ампутируют руку или ногу, тогда ты рано или поздно попадешься в лапы одного из тех врачей в чине капитана и с крестом за военные заслуги в петличке, которые говорят тебе, когда ты приходишь на комиссию, что